Коротков молча вытащил из папки копии письма и вложенные в него фотографии, на которой был запечатлен, несомненно, Дербышев собственной персоной. «Вы писали это письмо?» Дербышев нетерпеливо схватил листок и фотографию, потом поднял на Короткова недоумевающий взгляд. «Я никогда этого не писал». «А почерк ваш?» «Почерк? Да, кажется, очень похож на мой. Пожалуйста, вы можете проверить». Он схватил чистый лист бумаги и начал торопливо писать. «Да, почерк действительно казался точно таким же. Но это еще экспертиза должна посмотреть. Мастера менять и подделывать почерк такие бывают, что вам и не снилось». Может быть, письмо написал и не Дербышев, просто кто-то подделал его почерк. А может быть, письмо написал он сам, а сейчас нарочно меняет стиль написания букв. Все может быть. — А фотография? — спросил Коротков. — Вы себя на ней узнаете? — Да, — растерянно кивнул Дербышев, — это я. — Ну и что же у нас с вами получается, Виктор Александрович? — Не знаю, я ничего не понимаю. — Вам придется поехать со мной, — вздохнул Коротков. — Зачем? — Сами видите, ситуация у нас с вами непонятная складывается. Убили девушку. Мы находим адресованное ей письмо, подписанное вашим именем, и даже с вложенной в него вашей фотографией, а вы утверждаете, что никогда этого письма не писали, придется разбираться. «Но я не могу сейчас ехать с вами», — возмутился Дербышев. «Я занят. Я, между прочим, нахожусь на службе, у меня неотложные дела, у меня назначены важные встречи. Я никуда с вами не поеду». «Я тоже на службе». — устало ответил Коротков, который не мог уже вспомнить, когда в последний раз ел хоть что-нибудь. От голода и усталости начал болеть желудок. Надо было таблетку принять, а лучше поесть. Да разве тут поешь с этими женихами, которых приходится по всей Москве отлавливать? И у меня тоже важные дела и неотложные встречи со свидетелями, которые могут пролить хотя бы слабый свет на убийство молодой женщины. Поверьте, Виктор Александрович, я с огромным удовольствием пришел бы сейчас домой, поел и лег спать. Неужели вам безразлично, что кто-то воспользовался вашим именем и вашей фотографией с непонятными и, вполне вероятно, преступными целями? Если вам наплевать на смерть молодой женщины, то подумайте хотя бы о себе. Рядом с вами ходит некто, кто в любой момент может нанести вам удар в спину. Не боитесь? — Ладно, — зло сказал Дербышев, поднимаясь из-за стола и натягивая плащ. — Поехали. Брачное агентство, а точнее бюро знакомств «Купидон», располагалось в самом конце проспекта Мира, на территории огромного автокомбината, который пришел в упадок и сдавал свои площади в аренду множеству коммерческих структур. Пройти в здание оказалось не так-то просто. Внизу сидели двое охранников в форме, и на Настина служебное удостоверение никак не отреагировали, потребовав, чтобы за ней непременно спустился кто-нибудь из той фирмы, в которую она пришла. Они были абсолютно убеждены, что женщина с милицейским удостоверением явилась в Купидон, чтобы найти мужа, а вовсе не по служебным делам, и никакого исключения из правил ради нее не сделали. Настя бесцельно слонялась по просторному холлу, пока, наконец, за ней не пришли.